После легкой пробежки Норман прыгнул в объятия неожиданно теплой воды залива, пару раз нырнул, затем широкими взмахами отмерил стометровку, выходя на берег, вспугнул застывшего на мелководье щуренка. Хорошо жить в XIV веке. Люди еще не успели загадить землю. У кромки воды не найдешь разбросанных окурков, нигде не валяются разодранные пакеты и сплющенные пластиковые бутылки. «Рус, иди к нам!» — позвал Ульфор. «Лучшего завтрака нигде не найдешь». И правда, у костра ему вручили миску жареных минок. Наслаждаясь нежным мясом, Норман обратил внимание на несколько необычный привкус и спросил: «Здесь какая-то приправа? Или что-то добавили?» «Речную миногу предварительно вымачивают в кислом молоке», — пояснил Ульфор. «До сих пор не могу забыть Францию. Там рыбу чесночным духом портят». Мурман был прав. Там чесноком забивали неприятные запахи, а здесь добавили аромат свежего сыра. «Идут! Идут!» — возглас черной птицы пронесся над лужайкой. «Извини, друг», — оглянувшись на бегущего Нила, — сказал Норман. «Надо молодежь придержать. Драккарам еще 2 часа грести, а сотник уже заметался». «Пошли вы ко мне», — предложил Ульфор, — «иначе сам убегается и людей замучает». Лидер норвежцев оказался абсолютно прав. Сейчас воинам был необходим абсолютный покой, словно больному перед тяжелой операцией. Излишняя нервозность начальства грозила быстро поднять эмоциональный накал готовящейся к бою дружины. Как следствие, в решающий момент у людей могли сдать нервы. Нил уже принялся поторапливать свою сотню, требовалось остановить его до первых приказов, иначе действия грозили обернуться сумятицей и неизбежной потерей авторитета. «Доброго утречка, дружинники!» — несколько наигранно бодро поздоровался Норман. «Примите в круг». «Садись к нам, князь! Отведай настоящей еды!» — разноголосо ответили воины. Кашевар тут же подал блюдо с глазуньей, поджаренной на прозрачных ломтиках свиной брюшины. Через несколько столетий простая еда русского крестьянина станет символом благополучия английского дворянина и получит известность как яйцо с беконом. Норман взял прикрытую ломтем ржаного хлеба кружку парного молока и, полуобернувшись, сказал Нилу: «Пока суть да дело, сходи к Ульфору. Повтори с ним сигналы совместной атаки. Мало ли что, путаница может дорого обойтись». Сотник растерянно потоптался на месте, затем неуверенно ответил: «Вчера вроде бы все оговорили. Он дядька боевой, опытный, не должен напутать». «В том-то и дело, что за его спиной сотни сражений», — спокойно ответил Норман. «Ты всю ночь о деле думал, а Ульфор о девках грезил». Нил робко улыбнулся и прытко рванул к норвежскому кругу. Пробежав под удивленными взглядами спокойно завтракающих людей несколько метров, он нервно глянул на приближающиеся кораблики и перешел на шаг. «Вот и чудненько. Еще минут 20, и общее спокойствие собьет сотника волнения. В сражении нужны ясный ум и трезвая голова». «Уф, спасибо!» «Наелся», — поглаживая живот, громогласно заявил Норман. «Надо полчасика покемарить, иначе рука не поднимет меч». Дружинники хохотнули над шуткой и неторопливо отправились облачаться в броню. Норман действительно растянулся на узкой лавке, но долго не пролежал. «Ты смотри, как норги заторопились», — присел рядом Микша. «Вот дурачье, в таком темпе они себе кровавые мозоли набьют». «Еще бы», — с линцой ответил Норман. «Сейчас мы для них словно дразнилка. Расселись вольготно на берегу, а те всю ночь веслами отмахали. Вот и торопятся расквитаться». «Можно подумать, что мы их звали», — хмыкнул корабельный старшина. «Пора одеваться», — напомнил подошедший слуга. «Мне принести броню?» Норман нехотя встал. «Какой резон тащить сюда 20 с лишним килограммов железа? Тут идти всего с полсотни шагов». Натертые тюленьим жиром вороненые доспехи встретили своего хозяина какими-то особыми зловещими бликами. Привычно встав покорным манекеном, он развел руки в стороны. В данном процессе от него требовалось одно — не мешать, ибо помочь было попросту нереально. Рядом начали облачать Деоньяна, причем француз сам руководил очередностью пристегивания деталей. Норман лениво зевнул и заинтересованно уставился на шлем. В свое время он сам разрешил гасконцам заменить русские шлемы на новомодные итальянские бикукеты. Сказал и забыл, а сейчас впервые увидел нелишенную изящества и прагматизма каску. Взгляд в первую очередь зацепился за забавные кованые крылышки, кокетливо торчащие по бокам от шлема. С этим понятно. Русские и персидские шлемы защищают воина от вертикального удара при помощи прагматичного шишака. Скандинавы и немцы для этой цели крепят устрашающие рога, а французы придумали крылышки. Далее всю каску покрывал тисненный рисунок, который завершался родовым гербом в виде кокарды. В целом новомодный шлем отличался от традиционного бацинета открытыми щеками. Явный признак того, что в Европу проникли идеи маневрирования полков. На самом деле все варианты шлемов и брони пришли в Европу с востока, включая клепанное ведро на голову. Здесь и вопрос развития воинского искусства, и вопрос умения кузнецов. Как правило, европейцы перенимали новшества с задержкой на пару сотен лет. После крепления последней застежки Норман выполнил несколько простых гимнастических упражнений. Нормально, нигде не цепляло и не терло. Панцирь ниже груди собирался по принципу раковой шейки, что позволяло легко нагибаться и без дополнительных усилий делать практически любые привычные движения. Взгляд зацепился за княжескую сотню, которая не только оделась в броню, но и выстроилась в ровные шеренги. Впечатляло. Черный доспех, черные щиты и черные бердыши придавали воинам устрашающий вид. В этот момент состоящие в затоне галеры в разнобой бухнули две пушки. Каменные ядра запрыгали по водной глади, показывая врагу границу опасной зоны. Наступил решающий момент. Король мог приказать повернуть непосредственно в Норчеппинг или высадить десант на 100-метровую береговую полоску между причалами и заросшим камышом устьем речушки. «Я должен бежать, словно извиняясь», — сказал Деуньян. «На смену артиллерийских позиций уйдет не менее часа». «Удачи», — пожелал Норман. Батарея француза была развернута в сторону реки. Если Магнус решится дать бой на месте несостоявшейся в этом году ярмарки, канонирам предстоит переместить орудие ближе к заливу. Пушки изначально были установлены на волокушах, и лошадки готовы. Оставалось лишь накинуть кольцо на буксировочный крюк. Но это далеко не все. Позицию предстояло замаскировать камышом. Враг не должен ожидать убийственного флангового огня. «Решился-таки», — взволнованно прошептал отец Иоаннис. «Идет на нас». «Не спеши», — также взволнованно ответил Норман. Осталось слово Микши. Огибая опасный район зоны артиллерийского обстрела с галер, дракары явно нацелились на лужайку, где совсем недавно безмятежно завтракала дружина Нормана. Вот и одинокий выстрел орудия Микши. Поднимая фонтаны брызг, ядро запрыгало по воде. «Недолет». «Значительный недолет». С дракаров послышались насмешливые выкрики, а корабелы сноровисто впрягли в волокуши четверку лошадей и потянули орудие к пустующим торговым рядам. «Ловко ты объегорил врага!» — воскликнул отец Иоаннис. «Теперь они от нас никуда не денутся!» «Это всего лишь увертюра, главное впереди», — ответил Норман и зашагал к отмеченному колышком месту, где предстояло выстроить войско. Вражеская флотилия уже подходила к берегу. Причем на передовых корабликах приготовили багры для растаскивания рогаток. Вот и ответ на все сомнения, за ними шпионили до самого последнего момента. Королевский дракар приткнулся к берегу самым первым. Корпус был выкрашен в ярко-желтый цвет, а выше ватерлинии грубо намалеваны зеленые русалки и нечто похожее на морского змея. Магнус Норвежский выпрыгнул первым, с показной удалью перемахнул через борт и оказался по пояс в воде. Берег-то здесь приглубый. Злобно обматерив ни в чем не повинного кормчего, он на четвереньках выбрался на берег и захлюпал сапогами к смеющейся дружине Нормана. Так не пойдет. Сейчас врагов нельзя подпускать близко. Ну что ж, коль скоро король с топором, то можно идти навстречу с оружием. «Ты меня дважды ограбил», — почти дружеским тоном заговорил Магнус Норвежский. «Но я добрый человек, все тебе прощаю». «Вот спасибо, я так переживал!» Норман в притворном раскаянии схватился за голову. Я всем дарую жизнь, даже тебе, сохраняя видимость дружелюбия, продолжил король. Посажу в клетку и отправлю к отцу в Нидарос. Примечание. Тронхейм. Конец примечания. Увы. Беда в том, что я очень кровожадный, ухмыльнулся Норман. Никто не вернется в Упсалу, включая тебя. Надеешься на крушитель камней? Ухмыльнулся Магнус. А зря, нас в четверо больше. Норман демонстративно покрутил вокруг пальца свой огромный лжетопор, с притворным сожалением вздохнул и пожаловался. Сплошное беспокойство. Хотел спокойно вернуться домой. Теперь придется грабить Упсалу. Кстати, а где спрятано твое золото? Король сделал резкий шаг назад, одновременно перехватил топор в боевое положение. Тебе конец! Злобно выкрикнул правитель шведов. И шайке твоей конец! Тинг! Вскинув руки к небу, закричал на все поле Норман. Магнус желает тинг! Затем посмотрел королю в глаза и ласково спросил. Тебя разрубить вдоль или поперек? Нет, правитель в ярости швырнул свой топор на землю. Никакого тинга не будет. К полудню тебя посадят в клетку. Гневно сверкнув глазами, король зашагал обратно. В повисшей над полем тишине отчетливо слышался противный хлюп монарших сапог. Демонстративно жонглируя своим огромным топором, Норман еще немного постоял, затем с нарочитой брезгливостью подцепил законный трофей двумя пальцами и вернулся к своим воинам. «Зря его отпустил», — укорил Ульфар. «По закону Тинга жизнь бросившего оружие принадлежит победителю». «С той стороны», — Норман указал на высаживающийся десант, — «не хуже нас это знают». Ну и хитер наш конунг, с лукавой улыбкой воскликнул предводитель норвежцев. Ладно, мне пора. Ульфар не спеша отошел к камышам и через мгновение растворился среди мерно колышущихся стеблей. Действительно, пора выстраивать боевые шеренги. Вон Нил нервно поглядывает в ожидании приказа. На самом деле король не бросал никакого вызова, и тинга не могло быть. Норман всего лишь подловил противника на излишне резком движении и разыграл коротенький спектакль. А результат очевиден. Дружина ликует, многие без стеснения обзывают Магнуса трусом. С противоположной стороны ощущается явная растерянность. Ярлы излишне резко подают команды, а воины в ответ огрызаются. Некоторые даже в глаза упрекают своего предводителя. Придирчиво осмотрев ровные шеренги своего войска, Норман не мог не согласиться с королем шведов. «Мало людей, очень мало». В первом ряду нервно переминалась княжеская сотня Нила с корабелами на флангах, второй и третий ряды состояли из людей Геланда, причем Лианта демонстративно заняла центральное место. В это же время Магнус выстроил как минимум втрое больше воинов. О ровных рядах нечего было и думать, да что там шеренги, если у норвежцев совершенно иное понятие о дисциплине, в Скандинавии сейчас военная демократия. «Нил! Лианта, Геланд, выйти из строя и встать справа от своих шеренг», — приказал Норман. «Наше место среди товарищей», — сварливо возразила девушка. «Желание воевать по законам предков затмевает здравый рассудок. Командир обязан руководить воинами, а не лучше всех махать топором. Кто будет командовать перестроением? Или надеешься на голос с небес?» — не скрывая ехидства, спросил Норман. Нил безропотно занял указанное место, а Лианта с Геландом немного поспорили, но в конечном итоге их вытолкнули сами дружинники. Уже хорошо. Среди мурманов появилось понимание преимуществ организованного боя. «Лучники приготовились!» — заметив движение врага, крикнул Норман. «Начали!» Атакующие предусмотрительно прикрылись щитами, чем замедлили свое движение и ограничили обзор. Защитники постепенно отходили, не забывая осыпать врага стрелами, но вот королевская рать подошла к первому колышку. «Гарнист! Сигнал! Лучники! Беглая стрельба!» Едва Норман успел дать команду, а сигнальщики сыграть первые ноты, как со склона холма вырвалось пламя, а ядра прочертили в толпе врагов четыре кровавые линии. С некоторым запозданием бухнул залп Деоньяна, скрывавшие орудия снопы камыша взмыли в небо мелкой трухой. «Отличное зрелище!» — радостно воскликнул Геланд. Его восторг вызвал не фейерверк из горящих камышинок, а ряды разорванных тел. «Лучники, не зевать! Не давайте врагу опомниться!» — подал команду Нил. Верно замечено, молодец, сотник. В толпе врагов возникло замешательство. Почти все опустили щиты и нерешительно остановились. Ярлы метались между своих отрядов, пытаясь вразумить людей угрозами и мутюгами. Наступил решающий момент. Магнус мог продолжить атаку или развернуть дружину на одну из батарей. Самым худшим вариантом стало бы его личное присутствие в атакующих рядах. Но нет, король с ближниками оставался у берега, а его спокойствие говорило о предвидении встречи с пушками. «Командуйте без меня», — приказал Норман, и побежал к установленной на склоне холма батарее Микши. Едва он успел забежать за кусты, как рядом бухнул новый залп. На этот раз воздух разорвал неприятный визг речной гальки. Плохо. Слишком быстро противник оправился от шока. Вот и конечная цель. Король со свитой и небольшим отрядом находились почти что на одной линии с трактиром. На краю торга снова бухнули пушки. Это третий и последний залп. Сейчас бой должен был перейти в рукопашную схватку. Норман спокойно зашагал к пристройке для гостей постоялого двора. Магнуса со свитой скрывали постройки, значит, и враг его не видел. Плохо было одно. При планировании этой части операции он ожидал увидеть рядом с королем значительный резерв, а по факту там оказалась всего лишь охрана. Вот и угол дома. У берега кашевары неспешно готовили обед, правитель распекал кого-то из своих приближенных, охранники разделились на несколько групп и азартно играли в кости. Коль скоро первоначальный план не прошел, то и действовать придется иначе. Норман изготовил лук к стрельбе и прикинул силу ветра. С такого расстояния несложно сделать прицельный выстрел, а мишенью выбрать короля. Первая стрела попала Магнусу Норвежскому в бедро и прошла на вылет, вторая прошила грудь, а третья пришпилила рогатый шлем к голове. «Ку-ку! Вот он я!» — Норман отошел от стены и метнул свой топор. Несколько мгновений норги таращились на падающего правителя, затем схватились за оружие и начали вставать. Летящий куда-то в сторону залива топор никого не заинтересовал, а зря. По траектории бумеранга он прилетел с другой стороны и сенокосилкой собрал кровавый урожай. «Бей, гада, в клетку его! В клетку!» Охрана гурьбой бросилась на нахала. Норман не спеша принялся вышибать стрелами сначала самых ретивых, а затем и самых крикливых. Жесткий, хладнокровный отпор вынудил врага отступить, ибо в запале никто не удосужился взять щиты. Вторая атака началась более организованно и значительно более медленно. Продолжая обстрел, Норман пытался попасть в головы или в ноги, и не безуспешно. Но вот дистанция сократилась до 50 метров, пора было сматываться. Короткий забег к затончику с двумя кратковременными остановками для напоминания о необходимости щитов закончился прыжком в лодку. Корабел в несколько грибков отвел долбленку на безопасное расстояние, а оставшаяся ни с чем погоня в злобном бессилии принялась состязаться в оскорблениях. «Болгат!» — позвали с галеры. «Ты ушел с линии огня?» «Давай!» — откликнулся корабел. В тот же миг мерзкий визг летящей гальки разорвал воздух. Запоздалый акустический удар ухнувших пушек зримой рябью отразился от водной глади, срикошетил от нависающей скалы и улетел в залив. Несколько секунд Норман оторопело смотрел на всплывающую кверху брюхом рыбную мелочь, затем перевел взгляд на берег. Жалкая горсточка норгов в оцепенении смотрела на окружившее их кровавое месиво. Добить, надо добить. Рука потянулась к луку, но стрелы, летящие с палубы галеры, уже поставили завершающую точку в схватке. Болгат в два грибка подогнал лодку к борту, корабелы подхватили своего князя под руки и помогли подняться на палубу. «Выходим», — спокойно произнес шкипер и показал на дракары Ульфора, которые с разгона выбрасывались на берег. Залп двух пушек являлся условным сигналом для засады. Норман с удовлетворением смотрел на слаженные действия маленького отряда в полторы сотни человек. Молодец Ульфор, быстро и правильно разобрался в изменившихся обстоятельствах. По предварительному плану он должен был добить остатки королевского резерва, а сейчас, за неимением такового, готовил удар по тылу врага. Причем мурманы прихватили с собой крестовины с коронадами и фальконеты. Какой хороший день! Солнышко щедро рассыпало по воде яркие блики, Легкий ветерок забавлялся с метелочками камыша, на мелководье собралась стайка молодых селезней и хриплыми криками отстаивала право лидерства. «Победа! Бесспорная победа!» Бой действительно закончился полным разгромом врага. Голову Магнуса Норвежского насадили на шест и выставили на показ посреди ярмарки. Затем последовала тягостная процедура поздравлений. Воины по очереди обнимали своего князя и благодарили за знатную победу. Норман искренне отвечал, хваля людей за отвагу, храбрость, удаль и доблесть. Не было его заслуги в этой победе. Не было и не могло быть. Стрела случайно пришпилила шлем к королевской голове. Это из винтовки можно попасть точно. Выстрел из лука в большей мере интуитивный, чем прицельный. За победу надо было хвалить пушки и вот этих уставших парней. Врага разбили именно их трудом, дисциплиной и воинским умением. «Поздравляю вас, мессир!» Деоньян почтительно обнял князя. «В письме родителям я подробно опишу сегодняшнее сражение. Мы победили благодаря вашей мудрости». «Зря вы так!» — в очередной раз смутился Норман. «Ваша батарея внесла более весомый вклад». «Мессир, я всего лишь следовал вашим инструкциям». Француз сделал два шага назад и галантно поклонился. «Прошу вас передать родителям мою благодарность за воспитание столь отважного и умелого сына». «Мессир, благодарю вас, мессир. Им будет очень приятно прочитать столь лестный отзыв», — прослезился Деоньян. Письма этого времени более напоминали повести о происшедших событиях с описанием душевного состояния автора и его мироощущения. «О чем задумался конунг?» Ульфор сначала грубовато толкнул в плечо, а затем крепко обнял. «Молодец, Рус! Разделал врага, как повар селедку!» «И ты туда же! Это их заслуга!» Норман указал на усталые и вместе с тем довольные лица воинов. «Правильно понимаешь», — серьезно сказал предводитель норвежцев. «Многие правители забывают, чьей кровью заплачено за славу. Я отправил гонцов в фьорды. Люди должны узнать о великой победе своего конунга». «Лучше бы послал гонца к дедыку», — недовольно заметил Норман. «Он же волнуется за нас». «Сделано, сразу сделано. Враг только начал бросать оружие, а самый быстрый драккар уже летел к воеводе», — улыбнулся Ульфор и добавил. «Конный гонец ушел по команде француза». Победа действительно оказалась значительной, и дедык разобьет врага, в этом не было никаких сомнений. Складывающиеся обстоятельства требовали продолжения военного похода. Глупо разбить практически всю армию и не воспользоваться открывшимися возможностями. До настоящей монархии шведским племенам предстояло пройти 200-летний путь развития, хотя Густав Ваза и его дворяне происходили из немецких баронов, а армия до последнего денщика состояла только из немцев, на престол взошел настоящий король Швеции. С тех пор монархи Стокгольма стали начинать свои указы следующими словами. «Мы, король шведов, готов и вандалов, повелеваем». Причем сия начальная фраза оставалась неизменной вплоть до XX века. Первый швед получил дворянский титул лишь во второй половине XVI века. Но это случится еще не скоро. Швецию ждала война. Согласно истории, Магнуса Норвежского смел Тевтонский орден, посадив на трон Альбрехта Мекленбургского. «Собирай людей и отправляйся в Упсалу. Королевский трон не должен пустовать». С ехидной улыбочкой Норман толкнул в плечо Ульфора. «Ты говоришь серьезно?» — отшатнулся лидер норвежцев. «Подобными вещами не шутят. Учти, тебе надо спешить. Здесь немало желающих захватить тепленькое местечко», — ответил Норман. Ульфор несколько минут внимательно следил за посадкой на корабли, захваченных в бою пленных, затем тяжело вздохнул и решительно заявил: «Ничего не получится. Я не изменяю Одину и законам предков, а епископ не откажется от халявного золота. В новой войне нам не устоять даже вдвоем. Поступим намного проще. Ты захватишь Упсалу и отправишь десант в Шелефтео. А я продам твое королевство Тевтонскому ордену», — предложил Норман. «Вот это дело!» — сразу согласился Ульфор. Я разошлю доверенных по всем приискам и рудникам. А смысл? Ганза и Орден медлить не станут. Их флот блокирует Або раньше, чем я получу первую марку серебра. Эх ты! Лидер норвежцев хитро улыбнулся. От тебя требуется затянуть переговоры до весны. И что это даст? — непонимающе спросил Норман. Мы повезем добычу через перевал Умбуктен, причем зимой организовать перевозку намного проще, — с победоносным видом заявил Ульфар. Норвежцы ушли из Норчеппинга тихо и незаметно. Можно сказать, исчезли, а не ушли. Норман написал для новгородских посредников небольшую деловую записочку и послал гонца, как бы с сообщением о разгроме королевского войска. Вроде все дела были завершены. Пришла пора собираться домой. До открытия портала остались считанные дни. Гонец от Дидыка принес весточку о полном разгроме второго отряда, теперь уже бывшего шведского короля. Следом за гонцом прибыли княжичи с полным отчетом и обозом трофейного оружия и доспехов. Первое по-настоящему боевое крещение произвело на обоих очень сильное впечатление. Рассказывая о сражении, Федор Александрович и Василий Васильевич изо всех сил сдерживали юношеские восторги. Тем не менее, вместо описания боя звучало ничего не значащее восклицание: «Они дурнями прут, а мы как? Вдарим!» Пришлось полный разбор боя перенести на прибрежный песочек. Княжичи обозначили свои позиции веточками, палочками и камешками. Ломаные камышинки изображали построение врагов. Далее шаг за шагом пошел разбор сражения, и во время импровизированного урока выяснилось, что юноши проглядели примерно половину событий. Норман без упреков предложил им выяснить недостающие детали у воеводы и с возвращением в Медвежий замок представить совместный письменный отчет.